Я ударом раскрыл створки окна, стиснул зубы и заметался по комнате, как ужаленный. И вот представьте себе, раскрывается дверь, и передо мной сияющая, счастливая Наташа в красивом новом платье. «Ну как? Хорошо? Смотри!» И она закружилась передо мной, как волчок. А я не с места. Словно меня кувалдой по голове стукнули. «Что с тобой?» — спросила она вдруг, остановившись. «На тебе лица нет?» Я взял ее за руки, притянул к себе и сказал, глядя в упор в лицо: «Давай уйдем отсюда. Уйдем поскорее». Видно, у меня был нелепый вид, потому что она испугалась и растерянно спрашивала: «Что с тобой? Куда уйти? Я тебя не понимаю». «Уйдем на квартиру, в другое место куда-нибудь, хоть к дьяволу». Она жалко улыбнулась. «Что ты, Женя? Уйти от матери? Ведь это же позор. Нас все знают здесь». «Пойми ты, я не могу больше здесь жить. Не могу!» Она обняла меня и заговорила быстро, таким испуганным тоном, почти шепотом: «Зачем ты так? Не надо, не надо. Ведь мама для нас старается. Она добрая. Видишь, платье купила. А деньги с нас берет, так это для нас же». «Мы ей не нужны, — говорю. Мы, то есть я и ты вместе, семья наша не по душе ей, пойми ты». А она в слезы: «Нельзя так о матери говорить. Нельзя злиться друг на друга. Вы меня мучаете. Помирись с матерью. Я тебя умоляю, помирись». «Ну как я могу помириться с ней, если она и говорить-то со мной не желает? Все с издевкой, с подковыркой, все побольнее задеть меня старается. Я для нее просто бедный родственник, которого терпит из милости». «А тебе-то что, как на тебя смотрят, да как о тебе думают? Лишь бы в лицо не говорили гадостей. Мама всегда вежливо говорит, а ты задираешься». «О, бог ты мой! Я и виноватым оказался. Шумели мы, шумели. Так и не договорились. Ей все казалось, что я из гордости не хочу уступить матери, а я пытался доказать ей, что не могу лгать и притворяться, но она не понимала этого, просто не могла понять, отчего это нельзя из-за уважения к близкому человеку говорить не то, что думаешь». Так и заснула, всхлипывая, как обиженный ребенок. В эту ночь я не спал. Я понял, что жить мне больше так нельзя. Куда же податься? На квартиру? Наташа не пойдет. Уйти одному? Тоже нельзя. Люблю я ее. А там еще и ребенок появится. Разве я их оставлю? Вот тогда я и надумал уехать куда-нибудь подальше. Но легко сказать, уехать куда подальше. Как уехать? Чего делать? Где пристроиться? На судно податься? Уйти в плавание матросом? Ну и что? Заработаешь немного денег, но вернешься сюда же. Какой толк? Помнится, как раз в то время у нас в городе вербовали в лесную промышленность на Дальний Восток. Афишу расклеили. На ней был нарисован маленький домик в лесу, такой терем-теремок. Между прочим, там говорилось, что рабочим выдается ссуда в 15 000 на строительство собственного дома или представляется готовая квартира. Выбирай, что лучше. А я служба еще с детства полюбил лес. Дед мой лесником был. Каждое лето я проводил у него на кордоне возле Оки. И все эдак складывалось одно к одному. Днем лесную афишу увидел, вечером с тещей поругался, а ночью деда вспомнил и жизнь его на кордоне. Ну и размечтался. В летнюю пору мы с ним, бывало, то на волчьи мари ходили, то порубщиков гоняли. В лесу енька и волки порубщик одной веревочкой связаны, — говаривал он. Одно слово — хищники. Не дать им окорота, без леса и без зверья останемся. А наше дело, — говорит, — охранять живые твари. У него и дерево вроде живую душу имело. Все, мол, дадено на радость. И лес пилить с умом надо. Выбирать то, что созрело, отжило свое, да то, что других теснит, росту не дает. Дед у меня был грамотный, книжки любил читать. Лес, говорит, беречь надо. Он человеку душу врачует. Не будь леса, озверели бы все, да перегрызлись. Ты гляди, что в степи творилось. То печенеги, то половцы, то нагайцы, то татари. Поедом друг друга ели. Отчего, говорит, ордынцы так лютовали? От того, что по голой земле рыскали. И государство их не развалилось от этого. А Русь в лесах сохранилась. От лесу и сила у нее. Вот и потянуло меня в лес, в далекую тайгу. Утром начал я Наташу уговаривать. Чего, мол, дома сидеть? Стал я описывать красоту таежной жизни, про всякие там утесы говорил ей, про изюбрий, про соболиные шапочки, ну, словом, про все такое заманчивое. И, надо сказать, к моему удивлению, она быстро согласилась. Больше всего ей понравился домик в тайге. «Я буду настоящей лесной хозяйкой», — говорила она, — «как в сказке». Да и мне, по правде сказать, немножко по-сказочному представлялось. Я думал, что в таежном краю не ценят человека по шелковым платьям и котиковым шубам. Вот так я и подался, служба. Да разве один я такой? Сколько их едет сюда, в таежную глухомань? За счастьем! Закончил он, нахмурившись. Он разлил оставшуюся водку по стаканам, выбросил бутылку за борт и своими дрожащими руками стал отдирать кусочки юколы и складывал их, словно щепки, в кучку. «Ну, покончим с этим», — сказал он, поднимая стакан. Мы выпили. Варя собрала хлеб, рыбу, завернула стаканы в тряпки и ушла под тент. Мы снова остались одни. Ни рассказ, ни выпитая водка не меняли печальной сосредоточенности на его лице. И только потому, как все суше и резче блестели его глаза, я догадывался о том, что он волнуется. Он пересел с низкого борта прямо на железную палубу и начал рассказывать, уставившись мне в лицо. Признаюсь, что мне было несколько неловко под его тяжелым, неподвижным взглядом. Вот так я и уехал в Хабаровск. Уехал сначала один. «Почему же один?» — перебил я его с досадой. Он улыбнулся. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — отвечал он. «Нельзя оставлять Наташу в одном городе вместе с Чесноковым, так? Но, во-первых, она была в положении, во-вторых, я ей верил, а в-третьих, я ведь непростым рабочим в лес решил поехать, а предварительно поучиться на мастера. Мне хотелось доказать и ей, и теще, и себе, что я умею добиваться кое-чего. Да и что греха таить, я надеялся на хорошие заработки. Почти год проучился я, и курсы мастеров окончил на отлично. Да, вот мой аттестат, он полез за пазуху, достал аккуратно завернутый в тряпицу аттестат в форме книжицы и протянул его мне. Посмотрите. Я раскрыл аттестат и пробежал глазами по довольно длинному столбику отличных оценок. Он снова тщательно обернул аттестат тряпкой и положил его в боковой карман. «Ну и представьте себе мою радость», — продолжал Силаев, — «когда я, наконец, встречаю на вокзале жену и ребенка. Подошел поезд, и вдруг я вижу ее в окне вагона, окно открыто, она стоит в нем, ну, как в рамке на портрете, да такая белая, пополневшая, красивая, что и сказать нельзя. Вместо того, чтобы бежать в вагон, я стою и любуюсь ею. Так в раскрытое окно она мне и ребенка подала, потом чемодан, который подхватил шофер. Но когда она вышла из вагона, поцеловала меня, взяла под руку, и мы пошли через вокзальную площадь. Я будто и вовсе с ума сошел от счастья. Иду и улыбаюсь во всю физиономию, как Иван-дурак. Из леспромхоза мне дали грузовик. Я посадил жену в кабину, сам сел в кузов и поехали прямо в тайгу на участок. Километров за 250. Стоял август месяц, вы же знаете нашу тайгу. Кому она не понравится? Все в ней так заманчиво, необычно, непонятно. То стелится понизу виноградная завеса, сквозь которую и солнце не пробивается, то вымахнет кедр, которому все деревья кажутся по плечо, то вдруг блеснет сквозь листья, засинеет укромная протока, да так и потянет к себе, и все это шепчется, шумит, пересвистывается, и во всем этом плавает, сквозит синий дремотный воздух. Хорошо. Мы несколько часов ехали по таежной дороге, часто останавливались, пили родниковую воду с привкусом хвои. Сначала сам попью, на лицо побрызгаю, на голову, потом Наташу заставляю. Теперь ты испей, причастись, не то лес не примет. И я замечал, что Наташа была очень довольна. Но радовалась она тихо, задумчиво, и все улыбалась, так мягко, совсем по-новому. Изменилась она к лучшему, думал я и тоже радовался. Сперва мы заехали в леспромхоз. Контора была в длинном приземистом здании, похожем на барак. Странное дело. Сколько я потом не ездил по здешним местам, все леспромхозовские поселки на одно лицо. То конторы, похожие на бараки, то бараки, похожие на конторы. Щелястые стены, грязные полы, окна без наличников и двери не притворяются. И всюду валяются бочки железные, ломанные стальные рамы, обрывки тросов, старые автомобильные скаты и лужи, и непролазная грязь посреди улицы, и бревна везде. И на бревнах возле конторы всегда сидят оборванцы, ну, вроде меня теперешнего, и судачат. Так и в тот раз. Идем мы с Наташей в контору сквозь строй зевак, а шофер наш подстал. «Кого это ты привез?» — спрашивают его. «Новенького». И потом ехидный голосок. «Олень идет на солонцы с семейством». «По глупости». А медведь прет в одиночку. Хе-хе-хе. Принял нас сам директор. Директор нам показался очень любезным и заботливым. Усадил нас в своем кабинете в кресло. Все рассказывал, как он лет 20 назад работал в этом леспромхозе простым сплавщиком. И все шутил, что, мол, вы через столько лет, пожалуй, трестом будете управлять. Надо сказать, что на бывшего рабочего он мало походил. Полный, благообразный, с мягкими, как подушечки, руками. Он скорее смахивал на бухгалтера. «Значит, с семьей приехали?» — спрашивал он, потирая руки. «Это хорошо. Вам повезло, товарищ Силаев. Я уж направлен на лесопункт Редькина. Это довольно далеко, но зато там природа, загляденье». «Как с жильем там?» — спросил я. «Все в порядке. Все, как полагается. Теперь что? Теперь благодать». Вот мы труднее начинали. Палатки, все, бараки некогда рубить было, план выполняли. Так что жмите на всю железку, — говорил директор, а сам смотрел куда-то в окно. — И домик зеленый будет? — весело спросила Наташа. — Какой хочешь. В любую краску выкрасим. Директор пожал нам на прощание руки и проводил до крыльца. Потом между собой мы всю дорогу обсуждали, какой он хороший, обходительный человек. Дальше мы ехали дня два на тракторе, потом по узкоколейке, потом по реке до озера, и по озеру, и еще по другой реке, километров 20 на моторной лодке. Словом, как на край света на перекладных ездили раньше. Но чем дальше, тем места шли все красивее, и Наташа была даже довольна, что мы едем на самый дальний лесопункт. Наконец лодка наша приткнулась к берегу под штабелем бревен, вроде того, от которого мы сегодня отчалили. «Слезай! Приехали!» — говорит моторист. «Мы вышли на берег». Под бревенчатым штабелем сидел парень в гимнастерке. Он подошел к нам и спросил. «Вы мастер Силаев?» «Да, я Силаев», — отвечаю. «Пойдемте, я вам покажу жилье». «А начальника лесопункта разве нет?» — спросил я. «Уехал куда-то», — ответил лениво парень. — «Вот мне приказал отвезти вас в барак». — «То есть как в барак?» — удивился я. — «Нам квартира положена. Домик». — «Сам директор нас заверил», — вмешалась Наташа. — «Может, вас-то и заверили. Да мне приказано вас в барак отвезти». «Здесь какое-то недоразумение», — сказал я Наташе. «Ведь вербованным министерство дает ссуду». «Ну, правильно, правильно», — усмехнулся парень. «Бери эту ссуду и живи в ней. Ну, пошли, пошли. Мне некогда стоять с вами тут». Он пошел в развалочку к серому облупленному бараку, а мы двинулись за ним по дощатым хлюпающим мосткам. «А по сторонам грязища. Бревна валяются, старые какие-то, оголенные, ободранные пни с обрубленными корнями, словно лесные чудища с растопыренными руками, дырявые заборчики вдоль огородов. Картина, что надо. Во сне приснится, и то испугаешься, подумаешь, что в царство Бабы-Яги попал». «Это я теперь ко всему привык. А тогда меня покоробило. И все у меня в память встало. И как Наташа в дороге радовалась. И как директор нас обласкал. И я никак не мог уяснить себе, что все это значит». Наташа шла молча и только часто смотрела на меня так тревожно и растерянно. Вошли в барак, осмотрелись. Комнатка маленькая, грязная. Шершавый пол из неструганных досок. Выбитые стекла. Ну и все в таком духе. Сквозь щели дощатой перегородки из соседней комнаты смотрит на нас с любопытством девочка лет 6, дочка кузнеца вдового. Говорит: «Здравствуйте, тетенька». В другой соседней комнате кто-то стучал ведрами, а из третьего или четвертого отсека кто-то кричал: «Да не крути ты головой, сатана! Макушку порежу!» Видать, кого-то стригли. Ну, словом, все звуки слышны, как на улице. Наташа, эта кропка спрашивает рабочего: «И надолго нас сюда?» «А уж этого я не знаю», — отвечает тот. «Мое дело маленькое — привести и показать». И ушел. Мне стало так стыдно, будто я ее обманул в чем. И не мог, понимаете, в глаза ей смотреть не мог. Я начал с фальшивой бодростью насвистывать и разбирать вещи. «Ну, это ничего для временного жилья», — говорю. «Все же лучше, чем в палатке. А щели занавесим». «Да, конечно», — отвечает Наташа. Потом посмотрела на девочку, стоящую за перегородкой, и отошла к окну, а у самой слезы. Кап-кап. «Да ты что? Эх ты, глупая!» — утешаю я ее. «Это же временная трудность. Хочешь, я сегодня все устрою?» «Нет, нет, не надо», — говорит она. «Я же все понимаю. Ты хороший». А сама еще сильнее плачет. Эти слова «ты хороший» и слезы меня как ножом по сердцу. Вышел я, помню, из барака злой и решительный. Ну, думаю, держись, начальник. Разыскал контору, вваливаюсь и спрашиваю сердито: «Кто здесь Редькин?» И встает мне навстречу из-за стола такой маленький, худенький мужичонка и говорит, ухмыляясь: «Ого, какой сердитый! Новый мастер, если не ошибаешь?» И так с усмешечкой осмотрел меня. «Ничего», — говорит, — «подходящий». И только потом сказал, что начальник-то и есть он самый. «Ну, расположились?» «Я приехал не располагаться, как цыган, а жить по-человечески». А Редькин все так же тихо и насмешливо: «Живите на здоровье». Лесорубы, сидевшие в конторе, засмеялись. Я же долдонил точно глухать про свое. «А что, квартира достраивается?» Он опять хитровато усмехнулся и сказал: «Скоро начнем сруб рубить». Тут я уж совсем вышел из терпения и заорал: «Где же мне зимовать?» А он и ухом не повел, будто не расслышал меня. «Там, — говорит, — в бараке вас 10 семей. За компанию весело будет. Зимой дров не жалейте. Лес рядом». «Меня же директор заверил, что здесь все готово», — не сдавался я. «У него, мил человек, такая обязанность. Но ведь для нас же средства отпущены, министерство платит. Почему же вы не строите дома?» Но он осадил меня своим тихим, насмешливым голоском. Да так, что мне стыдно стало. «А кем строить-то, милый? Ведь у меня каждый рабочий — это плановая единица. Он должен план лесозаготовок выполнять, а не дома для мастеров строить. Ведь если я не выполню плана, с меня штаны снимут. И с тебя за компанию. Понял?» Но я продолжал спорить, скорее из упрямства. «По-моему, рабочий не плановая единица, а человек». Он отмахнулся от меня, как от комара. «Не надо мне политграмоту читать». Сморщил свое маленькое лицо и взял меня за пуговицу рубахи. «Я тебе вот что лучше скажу. Первую зиму я жил здесь, в палатке. Да ничего, как видишь. Но я, между прочим, не начинал со строительства дома для себя, а с выполнения плана. Однако я вас не виню. Подходы к делу бывают разные. Так что сегодня даю вам день на домашнее устройство, а завтра прошу приступить к работе. Крепко он меня осадил.